Услышав странную, мало кому что объясняющую, а ей говорящую о многом фразу, Рита невольно бросила взгляд в окно. И то, что она там никого не увидела, не успокоило ее. Та первая ночь врезалась в память, подобно выжженному на теле клейму. Воспоминания оставались по-прежнему яркими, даже по прошествии времени. «Что ты такое говоришь, Лика?» — севшим голосом спросила Рита. «Это была страшная тетка, та, которую я видела раньше. Она тут опять стояла у окна, заглядывала, смотрела на меня, понимаешь? Я не придумываю». Последнюю фразу девушка произнесла почти шепотом и как-то обреченно, будто решив, что сестра ей не поверила. Вместо ответа Рита подошла к окну и выглянула, ожидая увидеть, как темный силуэт поспешно уходит с лунной дорожки в тень, как бывало раньше. Однажды, когда Лика также разбудила ее криками, Рита выскочила в палисадник в надежде увидеть того, кто пугает ее сестру, и, наконец-то, покончить с этим. Но что произошло в ту ночь – так и осталось для нее загадкой. Рита помнила, как выбежала на улицу прямо в пижаме и домашних тапочках. В руке она сжимала зонт-трость, который машинально прихватила в коридоре. Не ведь что, конечно, в качестве средства самозащиты вряд ли спасет, но с пустыми руками выходить ночью на улицу ей показалось неразумным. Она помнила, как сбежала по ступенькам крылечка вниз, как ночной холод пробрался под пижаму, как ступила нечаянно в дождевую лужу, и тапочек наполнился ледяной водой. На дворе тогда стоял конец сентября, как вошла будто на освещенные подмостки в пятно света, падающего то ли от фонаря, то ли от вышедшего из-за тучи месяца, и как внезапно ее сковал страх. Она застыла на месте, не в силах ни пошевелиться, ни закричать. Воздух вдруг превратился в кристаллики, и легкие девушки наполнились колючей ледяной крошкой. Рита еще успела подумать, что, пожалуй, теперь прочувствовала в буквальном смысле выражения «кровь стынет в жилах». А дальше случился провал в памяти. Очнулась она уже на кухне собственной квартиры. Вокруг нее хлопотала, причитая бабушка. Лика плакала. А сама Рита сидела прямо на полу, привалившись спиной к стене. Бабушка совала ей под нос кружку с каким-то напитком, ароматом напоминающим летний воздух. И только после того, как по просьбе бабушки глотнула горячей жидкости, поняла, почему запах у нее вызвал ассоциации с летом. То был травяной отвар с медом. Потом уже ей рассказали, как она сама пришла домой после почти часа отсутствия, без зонта. Где была, что делала, так и осталась загадкой. Бабушка уверяла, что выходила искать старшую внучку. Звала-звала, но Рита не отвечала. Прогулка холодной сентябрьской ночью по лужам не прошла для Риты даром. И она заболела, несмотря на все старания бабушки предупредить болезнь, воспалением легких. «Ты только не выходи туда!» — вернул ее в настоящий испуганный голос Лики, которая тоже, судя по всему, вспомнила о ночи, когда старшая сестра потерялась. «Не пойду, не волнуйся», — ответила Рита, задергивая шторы. «Ой, а он что тут делает?» Рита оглянулась и увидела, что возле дверей стоит Михаил. Она о нем совсем забыла. Получается, он стал свидетелем понятного для них с Ликой, но странного для посторонних разговора. Кажется, Михаил тоже хотел с ней о чем-то поговорить. Мужчина смущенно кашлянул и сделал шаг вперед. Лика инстинктивно подтянула одеяло чуть ли не до носа и зыркнула на непрошенного гостя с неодобрением. «Я пошел за Ритой на крик. Думал, что-то случилось и нужна помощь». «Помощь не нужна», — сухим официальным тоном, опережая сестру, произнесла Лика. «Хорошо, я уже ухожу», — улыбнулся в бороду Михаил, поняв намек девушки. А Рита вдруг почувствовала неловкость. «Лика», — упрекнула она сестру и, обращаясь к мужчине, дружелюбным тоном напомнила. «Михаил, вы хотели со мной поговорить? Подождите, пожалуйста, я сейчас к вам спущусь». Он молча кивнул и вышел. «О чем он хотел поговорить?» — спросила тут же Лика, едва за мужчиной закрылась дверь. «А я откуда знаю?» – пожала плечами Рита. «Выйду и узнаю. Ты в порядке? Могу тебя оставить одну ненадолго?» «Ну, если эта дрянь не вернется», — усмехнулась Лика и, бросив взгляд на зашторенное окно, поежилась. Рита вздохнула и присела на кровать рядом с сестрой, привлекла к себе и обняла. Сестренка доверчиво прижалась к ней, как в детстве, будто вновь стала маленькой, будто в этот момент остро нуждается в заботе старшей сестры. «Как она выглядит?» — задала Рита вопрос, который уже когда-то давно задавала, но так и не получила на него четкого ответа. «Ну, сложно описать. Это не столько визуальный образ, сколько ощущение. Ощущение страха, исходящего от тетки. Понимаешь? Ну, не знаю, кто она. Человек или нечто потустороннее. Я не знаю, почему она меня преследует. Что ей от меня нужно?» Голос Лики зазвучал вдруг жалобно, так будто она еле сдерживала слезы. «Тише, тише!» — погладила Рита сестру по заплетенным на ночь в косу волосам. «Я внезапно просыпаюсь с неясным ощущением тревоги. Еще не понимаю, чем это чувство вызвано, и боюсь открыть глаза. Но некая сила поднимает мне веки и заставляет взглянуть в сторону окна. И тогда я вижу... ее. Она стоит бледная, с опущенными на лицо мокрыми волосами, будто утопленница. Ее глаза закрыты, и я понимаю, что если она их откроет, то для меня настанет конец. Я силюсь отвести взгляд, но что-то мне не дает этого сделать. И, наконец, тетка поднимает веки, и у нее оказываются такие страшные, странные глаза, большие и полностью черные, без белков. А может, они просто пустые, как у бумажной фигуры с вырезанными глазами? Тетка стоит и гипнотизирует меня взглядом, и я чувствую, как меня затягивает в какую-то воронку. Ее глаза — это вход в ад, понимаешь? Я не знаю, откуда взялось это ощущение, но я почему-то знаю, что если буду долго смотреть на нее, меня затянет в ад. Я сопротивляюсь изо всех сил, и в какой-то момент мне удается закричать. Вот что происходит. Лика замолчала и еще крепче прижалась к старшей сестре. Время будто пошло вспять, отсчитывая годы в обратном порядке. И вот Лике уже не 17 лет, а 5. Обеими руками она прижимает к себе плюшевого медведя, а сама льнет к старшей сестре и постепенно успокаивается в ее объятиях, перестает плакать от страха, а потом засыпает. «Ты иди, там тебя ждут», — напомнила вдруг Лика, разрушая иллюзию путешествия в прошлое. «Михаил или как там его? За меня не беспокойся, я в порядке. Не думай, что эта страшилка вернется. Обычно она не возвращалась, уходила и все». «Хочешь, я разбужу Павла, чтобы он побыл с тобой?» — великодушно предложила Рита. «Не надо, пусть спит». «Странно, что никто больше не проснулся от твоего крика. Ты закричала очень громко, так что на улице стало слышно». «Ну, значит, не так уж громко, раз никого не разбудила», — пожала плечами Лика. «И хорошо, а то пришлось бы объяснять всему дому, что мне снятся кошмары. Ты иди, иди, за меня не волнуйся». Легко сказать «не волнуйся». Рита прекрасно помнила о том, что после каждой такой ночи с Ликой что-нибудь случалось. То чуть под машину не попадала, то ее на какую-то стройку вдруг несло, где она едва не срывалась в утыканной арматурой котлован, то еще что. Вообще у Риты складывалось впечатление, что ее младшая сестренка всю жизнь будто ходит по краю пропасти, рискуя сорваться и разбиться насмерть. Но каждый раз в последний момент что-то отводит беду. И как вот не волноваться, скажите на милость? Вслух ничего этого говорить Рита не стала. Просто заверила сестру, что не станет задерживаться, и отправилась во двор. Но, выйдя на улицу, не увидела Михаила в условленном месте. Думая, что он отошел в сторонку, девушка обошла дом, но мужчина будто сквозь землю провалился, и свет в его окнах уже не горел. Может, не дождался, вернулся к себе и лег спать? Видимо, то, о чем он хотел с ней поговорить, не так уж и важно. До утра подождет. и Рита вернулась в дом. Риту он так и не дождался. Проснувшаяся Лота обнаружила, что осталась в доме одна, и огласила окрестности таким воем, что пришлось поспешить, дабы она не перебудила всех вокруг. Собака в последнее время ведет себя нервно, мечется, не находя себе места. То боится оставаться дома и стремится из него выбежать, то наоборот, даже на прогулку по двору не вытащишь. Отказывается ходить в сторону леса, а озеро, в котором раньше так любила плавать, стало вызывать у нее панический ужас. Как только понимает, что сворачивают они на дорогу, ведущую к водоему, так начинают упираться всеми лапами, мотать головой и, жалобно посматривая на хозяина блестящими глазами-маслинами, оглядываться в сторону дачи, будто умоляя повернуть назад. Местные, кстати, жаловались, что над озером перестали летать птицы, словно некая сила отпугивает их, и с рыбой что-то случилось, то всплывает брюхом кверху, будто потравленная, то мечется у поверхности воды, словно не хватает ей кислорода. Пробу воды в лабораторию уже отправили. Первые не показали ничего необычного, но повторно еще не пришли. А после недельной давности случая, когда утонул один из строителей, хоть для купания и не сезон-то еще, решили запретить к озеру приближаться. На всякий случай. Щиты заказали, но пока не установили. А местная полиция следит, чтобы отдыхающие не лезли в воду. Подозрительно как-то все это. Мертвая рыба, избегающие этих мест птицы... Михаил надеялся все-таки на какое-то правдоподобное научное объяснение происходящему. Решать научные задачи все же куда проще, чем какие-то, не поддающиеся разуму, мистические. С лебедями, с вратами. Но как бы то ни было, он сейчас готов выслушать и рассмотреть любые версии. Лишь бы в эти места опять вернулся былой покой. Лишь бы упокоился дух его жены, являющийся ему во снах едва ли не каждую ночь. Но перед глазами вставал лист с выписанными выводами, и сердце сжималось в тревоге. Беды прекращались лишь после того, как тонула еще одна девушка из одного и того же рода. И если это на самом деле так, то следует ждать беды. Что имела в виду старуха Клавдия, когда, отговаривая его от задумки 3 года назад, напомнила ему о случае тогда еще 15-летней давности? «Помнишь?» – спросила старуха. О том даже в газете писали. Он помнил, но историю узнал не из газеты, а от деда. Об этом шумела вся деревня. Тогда едва не утонула беременная женщина. Да не просто случайная женщина, а хорошо им знакомая. К счастью, ее спасли. К несчастью, потрясение не прошло для бедняги даром. Говорили, что женщина повредилась умом, а год спустя покончила с собой. Михаил эту историю знал, но ни с кем не обсуждал. Сочувствовал 2 девочкам, оставшимся без матери, на попечении старой бабки. Они с дедом, помнится, частенько передавали сиротам гостинцы. Пожилая женщина не всерьез сердилась, мол, зачем, сами справиться, но все же брала. То миску отборной клубники побаловать девочек, то пакет наливных краснобоких яблок, то молодой картофель, то еще что с дедова огорода. У них имелся и свой участок, конечно, но когда им было заниматься огородом, так выращивали, что могли. Но почему Клавдия напомнила ему о той истории? Может, просто хотела так указать на то, что он сейчас сам обнаружил, составляя родословные жителей? Но тот случай никак не укладывался в схему. «Гляди, Михаил, грядут нехорошие времена. Оставь-ка ты эту затею!» — предрекала старуха Клавдия 3 года назад, незадолго до его собственной трагедии. Как жаль, что он не выслушал бабку до конца, отмахнулся от ее слов недоверчиво, расценил их по-своему. Старожилы против затеянных им переделок, не хотят пускать в родные места чужаков, хотя эти места всегда славились гостеприимством. Поговорить бы сейчас с Клавдией, выспросить, что она знала. Да не поговоришь уже. Одна надежда на Риту. 1995 год. Ольга. Темнота давно уже зовет ее, гипнотизирует, затягивает в свою воронку. То вкрадчиво шепчет, суля всевозможные блага, то подталкивает к краю пропасти, откуда доносится хохот бесов. Языки пламени адских костров, вырывающиеся из пропасти, лижут черное небо. От жара, кажется, плавится кожа. Она изо всех сил сопротивляется, борется с темнотой, чтобы не упасть в нее, и не падает, пока лишь потому, что темнота забавляется, играя с ней, как кошка с мышкой, то отпуская, то вновь накрывая лапой, потому что знает, жертва от нее не сбежит. Кто-то трогает ее за ногу, она опускает взгляд и видит поднятые на нее глаза малышки. Во взгляде крохи любопытство и ожидание. Но так видится всем тем, кто не знает, что темнота уже расставила фигуры на шахматной доске, предвкушая беспроигрышную игру. Просчитала заранее ходы и сделала ставку вот на эту девочку. Вот они, демоны, в глазах крохи. Светлые глаза ребенка застилает тьма. Расплывается по радужке небесного цвета, ползет дальше чернильными пятнами до тех пор, пока глаза девочки не становятся полностью черными. Ни белка, ни голубой радужки, сплошная чернота, в которой резвятся, купаются бесы. Ей говорили, что это дитя ее. Нет, это не ее девочка. Хоть и помнит она и тяжесть живота, и родовую боль, этот ребенок подсадной, дьявольское семя, выращенное в ее утробе. Она лишь помогла этой дочери тьмы появиться на свет. Какая ирония! Ребенку тьмы на свет. Но не будь света, не было бы и тьмы. Две противоположности мира — свет и тьма, добро и зло. А как радовалась она поначалу, когда поняла, что носит под сердцем ребенка, пока не стала чувствовать, как в ее утробу ночью заползают змеи, сворачиваются там клубками. Когда она впервые ощутила скользкое холодное прикосновение к животу, закричала от ужаса. Откинула одеяло, тронула рукой выросший живот. Нет, никого сверху нет, хоть она и готова была поклясться, что мгновение назад ощутила холодное прикосновение кожи и затем скользящее движение и острую, но короткую боль в области пупка. Что-то заползло к ней в живот, она могла поклясться в этом. Но если сказать кому, ей не поверят. Решат, что это просто страхи, свойственные беременным, а может и кошмарный сон. Ей самой хотелось поверить в последнее. Но, увы, от подобных ощущений она просыпалась не однажды. И каждый раз вскрикивала от боли и ужаса, пытаясь первым делом нащупать выключатель и зажечь свет. Но лампочки то оказывались перегоревшими, то взрывались. Осознав, кого вынашивает, она попыталась избавиться от этого груза, но ей не дали. Заперли в помещении. Люди в белых халатах невольно оказались посредниками тьмы. Под их контролем появилась на свет эта дочь дьяволицы. Растет с каждым днем, набирая силу, и никто не знает, какая страшная бомба заложена в этой девочке. Нет-нет, нельзя допустить, чтобы зло, заключенное в тельце почти годовалой девочки, выросло, распустило щупальца, накрыло темнотой мир, выпивая краски, глуша звуки, поглощая ароматы, оставляя без чувств, наполняя опорожненные сердца безысходной тоской, иссушая души. Нет. А девочка доверчиво идет к ней на руки, смеется, прижимается к груди и пахнет от нее так сладко, ванилью и сливочным печеньем. «Малышка, доченька!» — вдруг шепчут губы, а сердце щемит от любви и нежность наполняет душу. Нет, не нежность это, а змеи, обман, которым тьма пробует одурманить ее, не выйдет. Таким крепким объятием прижала бы она к себе родную дочь в момент опасности. Но не дочь она прижимает, а будущую жрицу тьмы. Малышка, почувствовав неладное, завертелась, пытаясь освободиться, и, не справившись, заревела. «Да тише ты! Шаг другой к окну, потом на подоконник. Одной рукой так сложно открыть заевший шпингалет, но вот в открытое окно врывается волна звуков. Ольга!» — раздается так не вовремя испуганный оклик. «Да что ж ты, негодная, задумала?» Не успела, замешкалась, и вот вырвали у нее из рук девочку затопленными темнотой глазами. Ее саму стянули вниз, связали, усмирили, хоть она и сопротивлялась изо всех сил. Дьявольские слуги, везде они, везде, везде. Как жаль, что не удалась ее попытка, как жаль. Тьма теперь взяла ее под особый контроль, опутала тугим коконом, привязала к кровати. Следят за ней, следят. Но она найдет способ обхитрить тьму и вырваться.